А зачем им сидеть на дереве? Если бы мы хотели убить их, то сделали бы это сразу. Вспомни Майю, она же никого к себе не подпускала, кроме Малика. Остлик осекся, произнеся имя убитого охотника. Мужчина не знал, как отреагирует на это Ягар. Ты прав, Майя подпускала к себе только Малика. Ну да, на их месте я бы никому не верил. А учитывая то, что они долго были одни, скорее убежали бы, чем стали ждать, пока мы отгоним собак. Все люди разные, Остлик. В этом ты прав, Ягар, согласился мужчина, но все равно, я присмотрю за ними. Мне так будет спокойнее. Ягар одобрительно кивнул. После этого инцидента жизнь вернулась в привычное русло. Ягар часто видел Трилиса, который кружился вокруг шалаша Амики. Судя по злобным выкрикам женщины, вождь Молочева добился на любовном фронте, скорее наоборот, сильно надоедал своей настойчивостью. У Абелия, наоборот, все становилось только лучше. Майя часто ходила к Абелию, но дальше простых разговоров, по слухам, не заходила. С большой охоты вернулись Андалик и Калик, добывшие молодого Кэп, отбившегося от стада. Погостив еще пару дней, Трилис вернулся в свое племя, горячо распрощавшись с Амикой. Мужчина вновь получил пощечину за распускание рук, но, как уверял сам Трилис, в этот раз рука Амики была нежной и заботливой. Аст быстро влился в коллектив. Мужчина оказался отзывчивым и работящим. Он часто помогал людям в том или ином деле. Как позже выяснилось, Аст знал, как правильно обрабатывать кожу, делая ее либо мягкой, либо жесткой, в зависимости от того, для чего эта кожа была нужна. Ягар уточнил у мужчины, может ли он сделать прочную кожу и что ему нужно. Аст потребовал старый горшок, свободное место без посторонних глаз и несколько дней для работы. Ягар согласился на эти условия и принялся ждать. Мали же, наоборот, стала лишним грузом. Девушка практически ничего не умела делать или просто отлынивала от работы. Она часто слонялась по стоянке, отвлекая всех от работы своими разговорами. Так как Аст был полезен для племени и мог помочь в их развитии, на его женщину попросту закрывали глаза. Чтобы избежать лишних глаз и ушей, Ягар позвал с собой в баню Остлика, тем самым убив сразу двух зайцев. Во-первых, предстоял серьезный разговор, а во-вторых, пора было приучать всех к водным процедурам такого формата. Начинать это лучше с авторитетных людей, способных показать пользу на собственном примере. Остлик долго отказывался, в итоге, согласился пойти, но только, если пойдет Ирлик. Ирлик, в отличие от Остлика, согласился очень быстро. В один из вечеров трое распаренных мужчин лежали в предбаннике, расслабляясь после тяжелого трудового дня. В общем, начал говорить Остлик, ничего особенного я не заметил. Ягар косо посмотрел на Ирлика, намекая Остлику, что в помещении лишние уши и лишнего лучше не говорить. Да он все знает, отмахнулся Остлик. Я ему еще в первый вечер все рассказал. А ты, Ирлик, что думаешь по этому поводу? Мужик, как мужик, пожал плечами Ирлик, обычный такой. Может, ты ошибся, Остлик, может, да я, если честно, с самого начала сомневался, а сейчас смотрю на него и на душе спокойно как-то. Ну вот и славно. Кстати, чем он там так занят? Спросил Остлик у Игора. Говорил, вроде, для тебя лично что-то делает, кожу делает, крепкую. А ты видел, что именно он там делает? Неа, видел только пару раз, как он в лес ходил, да обратно возвращался с корой какой-то. Ну, пусть делает. Может, что дельное сделает? Ягар поднял кружку. Давайте выпьем. Мужчина, измотанный и голодный, стоял на коленях перед слышащим, боясь пошевелиться. Говори уже, прозвучал властный голос. Мы нашли племя, запинаясь, произнес мужчина. Это они уничтожили племя Амос. Слышащий наклонился вперед, чтобы лучше слышать дрожащего от страха мужчину. Я не знаю. Аст и Мали пошли в это племя, отослав нас за всеми воинами. Аст предал нас. Он хочет заманить наших воинов в ловушку. Он должен умереть. Раздался громкий голос в голове у мужчины. Боги говорят, что ты врешь. Слышащий стал сильно потеть. Посреди лба стала проступать пульсирующая вена. Нет, я не вру. Все было именно так, как я сказал. Разведчик задрожал от страха. Волосы на его затылке зашевелились. Я чувствую его страх. Убей его, и мы вместе насладимся его кровью. Слышащий сел напротив мужчины, поднял его подбородок пальцами, пристально посмотрел в глаза. Он любит видеть смятение в людских глазах, это дает ему силы и осознание своего всемогущества. Но, больше всего, он любил видеть в глазах агонию и страх перед смертью. Он не боится тебя. Он ненавидит тебя!» Противный голос кричал в голове. «Убирайся прочь!» Мужчина начал бить себя по голове, откинув разведчика в сторону. Разведчик быстро пополз назад, думая, что это к нему обращались. Слышащий, тем временем, пришел в ярость. Он принялся раскидывать ногами небольшие костры. Горящие головешки полетели в стороны, поднялось облако пепла. Девушки прыснули в разные стороны и забились в потайные щели, не желая попадаться под гнев их хозяина. «Нам нужна плоть и кровь. Я желаю этого. Нет, я не хочу. Я не буду. Ты желал этого всегда. Не ври себе, а тем более мне. Ты родился под черным солнцем. Твоя пища – это плоть и кровь сородичей. Это ты во всем виноват. Это ты меня заставил». Среди поднявшейся пыли и пепла мелькнула тень. Это заметил слышащий и тут же встал на четвереньки, подражая дикому зверю. Сквозь звуки падающих капель воды, треска дерева, тяжелого женского дыхания, слышащий почувствовал тихий звук волочения дерева о камень. Пыль немного осела, и мужчина, наконец, увидел источник звука. Большой волосатый гуманоид с головой медведя шел в его сторону, волоча за собой огромную кость с человеческой головой на конце. Зашипев, словно дикий кот, и не отставая от животного в проворстве, мужчина ринулся в атаку. Гуманоид поднял свою дубину над головой, намереваясь одним ударом прикончить атаковавшего глупца. Мужчина прыгнул в сторону, уходя с линии атака. Дубина ударилась о камень. Череп разлетелся на множество осколков, расцарапав лицо мужчины. Не обращая внимания на кровь и боль, слышащий прыгнул вперед. Он вцепился зубами в шею жертвы, повалив ее на землю. Горячая кровь полилась в горло. Мужчина пил ее с наслаждением, смакуя каждую каплю. Утолив свой голод, он поднялся на ноги, вытирая рукой окровавленный рот. В следующую секунду что-то больно ударило по ушам, заставив мужчину упасть на колени. Волна звуков, среди которых был женский визг и топот десятков ног, разрывала мозг. Мир вокруг стал приобретать привычные очертания. Вместо трупа гуманоида на земле лежала девушка с разорванным горлом. Вся земля вокруг нее была обильно залита кровью. «Наконец, я насытился», — прозвучал тихий шепот. В зал забежал десяток мужчин, которые, увидев окровавленного слышащего, тут же упали на колени. «Что случилось?» — спросил мужчина, слизывая кровь с пальцев. «Мы услышали крики. Все хорошо». Мужчина спокойно прошел мимо людей и уселся на свой трон. «Иль, где ты?» Девушка, постоянно сидевшая в ногах у хозяина, робко вышла из-за сталагмита, который находился в дальней части зала. Она упала на четвереньки и, словно собака, побежала к своему хозяину, положив конец веревки к его ногам. «Я разговаривал с богами», — громко произнес слышащий, забыв о существовании девушки. Они высказали свою волю. Воины сидели неподвижно. На первый взгляд, они даже перестали дышать, боясь прогневать хозяина. Племя, что живет у большой воды, возле белых земель, должно быть уничтожено. Мужчины, женщины, дети, все. Такова воля богов. Через несколько дней Яст принес три небольших куска кожи. Ягар в это время сидел в шалаше у обилия, помогая ему с изготовлением инструмента. «Я сделал все, что ты просил», — мужчина положил кожу перед вождем. «Ну, давай посмотрим». Все три куска были выложены на небольшую колоду. Ягар достал свой кремневый нож и с силой ударил в крайний левый кусок. Лезвие ножа пробило кожу, воткнувшись в дерево на пару сантиметров. Лезвие в момент удара сломалось. «Вот беда», — выругался Ягар, — «новый нож сломал». «Я тебе новый сделаю», — буркнула Бели. «Эта кожа слишком слабая», — объяснил Аст, — «она мягкая, больше подходит для одежды». «Какая самая крепкая?» «В центре». Ягар подхватил с земли одну из заготовок ножа и ударил по центральному куску кожи. Лезвие пробило кусок всего на пару миллиметров. Осмотрев повреждение, Ягар положил поверх второго куска, третий, и вновь ударил. Верхний слой нож едва пробил и завяз в нижнем слое. «Самый последний кусок для чего?» «Это не обработанный, просто, чтобы было, с чем сравнивать». «Аст, я хочу, чтобы ты делал только крепкую кожу, все свое время. Ты сможешь?» «Да, Ягар, и возьми себе в помощь Мали, подальше от глаз племени». «Что с Мали?» «Она не помогает нам, а еду и одежду получает наравне со всеми». «Хорошо, вождь, я сделаю, как ты хочешь». Аст изобразил поклон и вышел из шалаша. Мужчина отправился к костру, где суетилось несколько женщин. Узнав у них, где они в последний раз видели Мали, Аст отправился в сторону леса. Выйдя со стоянки, он убедился, что за ним не идет Остлик. Мужчина давно заметил, что Остлик следил за ним, поэтому ничего лишнего старался не делать. Последнее время за Астом никакой слежки не было, он влился в племя, став их частью. Едва войдя в лес, он увидел Мали, сидевшую возле дерева, повернувшись к нему спиной. «Мали, что ты делаешь?» – спросил мужчина, подойдя поближе и убедившись, что их не подслушивают. «А?» – девушка удивленно обернулась. «Это ты, Аст? Я ем». Мали сидела возле небольшого муравейника, ловко орудуя палочкой, конец которой был смочен слюной, собирала муравьев и ела их. «Слушай меня, мы должны помогать племени, чтобы они не поняли, кто мы на самом деле. Они тупы, и все они скоро подохнут. Тише ты!» Аст зашипел и сел рядом с девушкой. «Нас могут услышать». «Не услышат. Они слепы и глухи». Мали продолжила ловить муравьев, не обращая внимания на Аста, шепча себе под нос: «Скоро все они умрут. Очень скоро. Если ты выдашь нас, мы умрем быстрее. Ты делаешь им кожу? Вот делай. Я потом всем расскажу, как ты им помогал. Зачем я взял тебя с собой? Ты только все портишь. Это ты все портишь. Нужно было сразу уходить, как только узнали о них. Это они убили Амос. Нельзя сразу уходить. Они бы все поняли. К тому же, когда придут наши воины, мы нужны будем здесь. Зачем? Наши воины нападут ночью, когда все уснут. Мы дадим им знак. А пока они будут бежать, мы начнем убивать». Глаза Мали расширились от восторга. «Я хочу Маю», прошептала девушка, закатив глаза и представив, как убивает Маю. «Я уверена, у нее вкусная плоть. Слушай меня, если хочешь эту девку. Ради этого, да». Ягар удивлялся преображению Мали. Девушка усердно помогала Асту в изготовлении кожи. В момент варки из их шалаша доносился неприятный запах, поэтому производство кожи пришлось перенести за территорию стоянки, ближе к восточному лесу. Ветер, дувший с моря, предотвращал появление запаха в селении. В течение недели Аст с Мали выварили десяток больших кусков кожи, которые сразу забрал Ягар в шалаш к Абелью. Вместе они начали экспериментировать с кожей, пытаясь сделать нагрудную броню. Первый вариант брони хотели сделать в виде накидки на тело, нашив поверх вываренной кожи сыромятную. Получившуюся короткую рубаху без рукавов надели на деревянную чурку и стали наносить по ней удары. Кожаную броню пробивал каждый второй несильный удар копья, а сильный удар кожа вообще не держала. Ягар вспоминал всевозможные фильмы и игры, пытаясь найти вариант изготовления брони. В мыслях постоянно всплывал римский ламинарный доспех, второй по популярности была кольчуга, но обе брони требовали наличия металла. Потом вспомнилась кожаная броня из различных игр, но те вообще не претендовали ни на какой реализм и выглядели просто, как обычная одежда, отличающаяся от других лишь статами и припиской: кожаная броня. Ладно, допустим, из кожи делается, например, куртка, она будет крепче обычной, сделанная из сыромятной кожи, но в то же время будет сковывать движение. Как укрепить куртку? Пришить на нее что-то твердое. У нас есть камни и кости. Хм. Камни – это интересная идея, их тяжело разбить, они хорошо защищают, но сила удара передастся камню, а тот передаст телу. Повреждение внутренних органов, переломы, смерть. Ну и, самое банальное, человек просто не сможет носить такую из-за большого веса. Поехали дальше. Кости. Нужны крепкие неполые кости, желательно покрупнее, с этим вообще полный швах. К тому же, если что-то нашивать, то делать это внахлёст, перекрывая друг друга. Как в чешуйчатом доспехе, или как он там правильно называется, а, неважно. Что, если вместо металла использовать кожу, нарезать чешую, сшить ее в несколько слоев, и все пришить к куртке? Кожа держит, хоть и плохо, колющий удар, а здесь кроме копья и дубин ничего нет. Стоп, дубина. Хороший дробящий удар не могли выдержать даже многие латы. Сила удара огромна. Как смягчить силу удара? Что-то положить, что хорошо гасит удар. Песок гасит хорошо, но слишком тяжелый. Как боролись с этим в средние века? Под доспешник одевали или стеганку, хотя это, наверное, одно и то же. Толстая многослойная одежда давала защиту и смягчала удары. К тому же, металлу на голое тело не поносишь. А чем одежду набивали? Вроде конским волосом, который сам по себе был жестким и крепким. Ух, голова разболелась. В общем, нужно пробовать, решил Ягар. На следующий день закипела работа. Абелий нарезал ровные квадратики из кожи, стараясь делать их одинаковыми. Ягар делал в них 4 маленьких отверстия. Работа была монотонной и тяжелой. Кожа плохо поддавалась резке, быстро выводя острие ножа из строя. Три дня отборной ругани и изрезанных пальцев принесли свои результаты. Большая куча кожаной чешуи лежала в углу шалаша Абелия. Следующим этапом стало пришивание чешуи к обычной зимней куртке. Чешую пришивали к одежде с помощью тонких жил, которые не годились на тетиву. Сами чешуйки располагались так, чтобы край одной заходил на другую, усиливая место стыка. За три дня непрерывной работы удалось почти полностью прошить верхнюю часть тела, от шеи до груди. В один из дней Яст пошел за порцией коры дуба, которую использовал для варки кожи. На краю леса коры становилось все меньше и меньше, поэтому мужчина с каждым днем уходил все дальше и дальше. Найдя подходящий дуб, мужчина принялся обдирать кору, собирая ее в небольшую плетеную корзину. Сзади раздались шаги. Свежий снег громко хрустел под ногами. Аст развернулся на месте, выхватывая нож. В 20 шагах от мужчины стоял Череполицей. Мужчина огляделся по сторонам, убедившись, что их никто не видит. «Сегодня ночью», — произнес Аст, — «как увидите огонь, придите и убейте всех». Глава 21. Ночь была тихой. Мелкий снег медленно падал на землю. Легкий ветерок подхватывал снежинки и уносил их прочь. Часть снежинок падала в горящий костер. Причудливые белые кристаллы таяли в считанные секунды, оказавшись над жаром огня. В центре стоянки, возле костра, сидели Андалика и Калик. Мужчины заступили на ночную вахту. Оба прошлись по стоянке, убеждаясь, что везде тихо, и снова уселись возле огня. Ночью было холодно, поэтому оба мужчины кутались в теплые шкуры и подставляли ладони к огню, пытаясь согреться. «Как же холодно», — пожаловался Айкалик. «Скоро будет рассвет, осталось недолго. Потерпи», — подбодрил мужчину товарищ, «потом поедим и хорошенько поспим». Ночную тишину нарушил мужской кашель и шуршание кожи. Мужчины увидели, как из шалаша вылез Марки. Старик подошел к костру и сел на предложенное место. «Что такое, Марки? Почему не спишь?» «Старый я очень», — ответил мужчина, «ноги ноют, голова болит, да и спать больше не хочу». «Не наговаривай на себя, старый, тоже мне. А кто вчера с детьми весь день играл в вожди войны? Ну так после этого все теперь и болит». Малик тихонько засмеялся. «Посмотрим, какие вы будете в старости. А что решил своими глазами это увидеть?» «Да ну тебя, Андалик, все шутки твои», — отмахнулся Марки. «Вот еще старческая болезнь, в кусты надо часто бегать. Помогите подняться». Мужчины помогли подняться старику. Андалик остался сидеть у костра, а Айкалик повел старика в сторону реки. Отойдя от стоянки на небольшое расстояние, Марки облокотился рукой на тонкое дерево, растущее на берегу реки. Айкалик почтительно отвернулся и отошел на пару шагов назад. Старик тяжело вздохнул. Со стороны стоянки к мужчинам направлялась фигура человека. Мелкий снег ухудшал видимость. Фигура быстро приближалась. «Андалик, это ты?» «Да, я». «Что так долго?» «Я начал беспокоиться». «Ну, так, дело не быстрое». «Ребята, я еще долго», — сказал Марки, — «вы не ждите. Обратно я сам дойду». «Точно дойдешь? Я не настолько старый, чтобы не уметь ходить». «Ну ладно, не серчай, переживаем за тебя, все-таки». Мужчины пошли обратно на стоянку, периодически поглядывая на старика. У костра сидело два человека. Это были Астымали. «А вы чего не спите?» — спросил Андалик, сев на свое место. «Вас ждем», — ответил Аст. «Вы где были?» «Мы проснулись, а вас нет». «Да», — отмахнулся Айкалик, — «вокруг стоянки прошлись. Все тихо». «Это хорошо». Аст за долю секунды вытащил нож, который прятал в рукаве, и одним мощным ударом вогнал его в шею Айкалику, другой рукой закрывая рот мужчине. В это же время Мали также быстро перерезала горло Андалику. Кровь брызнула в стороны, испачкав рукава одежды девушки. Мужчины даже не успели ничего подумать, не говоря уже о том, чтобы что-то выкрикнуть. «Зови всех!» Мали взяла горящую толстую ветку из костра и направилась за шалаши. Аст вытер нож о рукав куртки и направился в сторону шалаша Игора, стараясь идти как можно тише. Снег под ногами предательски громко хрустел. Мали обошла постройки и вышла на улицу, высоко подняв над своей головой горящую ветку, имитирующую факел. Девушка начала размахивать ей из стороны в сторону, давая знак затаившимся воинам. «Что ты делаешь?» Вопрос Марки прозвучал, будто гром среди ясного неба. Девушка развернулась, бросив свой импровизированный факел, и встретилась взглядом со стариком. Марки стоял возле одного из шалашей, облокотившись на край стенки. «Ничего», — Мали выдавила из себя слова, пытаясь придать им уверенность. «Но вышло плохо. У тебя рукава в крови. Что ты наделала?» Девушка бросила факел в сторону старика, рывком сблизилась с ним. Марки закрыл лицо от брошенного факела. Огонь обжег руки и оплавил волосы на лице. Старик громко закричал от боли и в ту же секунду был сбит с ног. Нож легко перерезал горло, заставив замолчать старика навсегда. Марки судорожно цеплялся одеревеневшими пальцами за волосы девушки. Из его рта вырывался хрип, перемешанный с кровью. Аст медленно подходил к шалашу. Внезапно раздался громкий крик, который подхватили собаки и принялись яростно лаять. Крик разбудил людей. Они выбегали из своих жилищ, вооруженные, чем попало. Аст выругался про себя и дернул шкуру, заменяющую дверь. Когда она упала на землю, мужчина встретился лицом к лицу с Ягаром. Вождь выглядел не очень хорошо. Заспанное, опухшее лицо, с растрепанными волосами. Он протирал глаза, пытаясь понять, кто перед ним. За спиной мелькнуло лицо лисы. «Что? Что случилось?» — произнес Ягар, узнав Аста. «На нас напали». «Кто?» — Ягар оттолкнул Аста, выбегая на улицу. «Я». Аст прыгнул на спину Ягара, вцепившись свободной рукой в его волосы. Вождь потерял равновесие и стал заваливаться вперед. Людоед ударил, целясь в шею. Но так как оба падали, удар получился неточным. Лезвие ножа чиркнуло по шее, оставив тонкую рану. Аст замахнулся для второго удара, как вдруг на его руке повисла лиса. Девушка громко кричала, дергая его руку в разные стороны. Все трое упали на землю. Вождь лежал на земле, пытаясь вновь начать дышать после сильного удара грудью об мерзлую землю. Аст придавил спину Ягора своим коленом и головой ударил лису по лицу. Девушка отлетела назад, схватившись за лицо руками. «Конец тебе!» Аст вытащил нож с пояса Ягора и, схватив его двумя руками, поднял над головой. Стрела прошла на вылет через шею Аста. Людоед рефлекторно схватился за горло руками, выронив нож. Он развернулся в сторону выстрела. Следующая стрела попала точно в глаз, моментально убив человека. Майя подбежала к Ягору, помогая ему подняться. Девушка держала в руках лук, тот самый, что подарил ей Абели. «Давай, Ягар, поднимайся». Вождь с трудом поднялся. Он, наконец, смог дышать полной грудью. Дыхание восстановилось. Вокруг началась суета, люди бегали и кричали. Дети ревели. Мужчины указывали рукой в сторону восточного леса. Ягар схватил свой нож и запрыгнул на крышу одного из шалашей. Ветки стали угрожающе трещать, но выдержали вес мужчины. Из восточного леса на стоянку бежало множество людей. Они кричали и размахивали своим оружием, увидев активность в селении. Ягар не верил своим глазам. Как такое большое количество людей смогло незаметно подобраться к ним? Почему нет часовых? Вождь спрыгнул с шалаша. «Они идут. Что нам делать?» Паника охватила людей. «Все к оружию!» — раздался голос Астлика. «Куда побежал?» Астлик стал пинками сгонять мужчин в одну кучу. Ягар посмотрел в сторону костра, у которого лежало два трупа. «Где Мали?» — закричал вождь, высматривая среди людей предательницу. Проклятое племя приближалось все ближе. Некоторые воины вырвались вперед и вот-вот должны были оказаться на стоянке. «Амики, уводите детей!» Ягар увидел женщину среди толпы. «Мужчины вперед! Кто вооружен луками? Назад!» — раздавал команды Астлик. Люди не успели встать на положенные места, как на стоянку влетели воины проклятого племени. В свете костра противник выглядел ужасающе. Вместо лиц у них были голые черепа. Тела их были покрыты свежей кровью. Люди ужаснулись, увидев первых врагов. Черепа лицей сходу врезался в толпу, угодив на несколько выставленных копий. Его тело было проткнуто во многих местах. Человек умер мгновенно, но благодаря этому неожиданному прыжку первая линия обороны потеряла равновесие и многие люди упали на землю. Следом за первым воином в селении стали забегать враги. Людей охватила паника. «Бей их!» — закричал Астлик и атаковал ближайшего противника. Амики схватила несколько детей в охапку и бросилась бежать в противоположную от врагов сторону. К ней присоединилось несколько женщин и детей. Рядом с Амики бежала Мили, которая держала Лики на руках. Узкий проход между двумя шалашами женщина словно перелетела. За ней полезли другие, перекидывая сначала детей. «Осторожно!» — закричала Мили, увидев, как к ним приближается несколько мужчин, которые обходили лагерь. Амики отпустила детей на землю. Зарычав, словно дикое животное, женщина кинулась в атаку. Остальные женщины бросились бежать, подхватив детей в охапку. Черепалицей легко увернулся от броска Амики и бросился на Мили. Женщина промахнулась мимо мужчины и упала на землю, где сразу же получила пару мощных ударов ногой по голове. Мир перед глазами потух. До женщины доходили лишь обрывки криков Мили. Амики собрала в себе все силы и попыталась встать, но тут же получила еще несколько сильных ударов. В проходе между шалашами появился Арки вместе с Тарликом. Арки ринулся на помощь Миле, отгоняя противника своим копьем. Тарлик был вооружен простым луком и, оставаясь в проходе, начал стрелять. Первая стрела убила Череполицева, который бил ногами Амики. Второй тут же бросился в сторону, прячась за скатом крыши шалаша. Арки тем временем попытался ударить вражеского воина, но сделал слишком длинный шаг вперед, за что и поплатился. Людоед с легкостью ушел от удара в сторону и, схватив свободной рукой копье парня, потянул его вперед. Арки сделал два неловким шага вперед, пытаясь удержать равновесие, и тут же получил мощный удар в лицо. Нож вошел в шею. Мальчик, как подрубленный, упал на землю. Кровь обильно залила белый снег. Убив мальчика, мужчина бросился на замершую в ступоре Мили. Тарлик успел выстрелить, ранив его в плечо. Людоед не обратил на это внимания и, схватив Мили за волосы, поднял ее на ноги. Амики с криком врезалась в спину мужчины, повалив его на землю. Женщина в ярости била человека по лицу. Череполицей пытался отбиться, но женщину уже было не остановить. Амики стала выдавливать глаза противнику. Людоед громко закричал, пытаясь оторвать ее руки от своего лица. Между пальцами Амики побежала кровь. Женщина начала давить всем своим весом, добивая противника. Тарлик вышел из своего укрытия, стараясь обойти спрятавшегося противника. Мальчик стал обходить по широкой дуге, уходя в открытое поле. Пространство, где скрывался последний половник, сужалось по мере продвижения парня. Заметив шевеление, у Тарлика сдали нервы, и он выстрелил. Стрела воткнулась в стену возле тела людоеда. В ту же секунду мужчина кинулся вперед. Мальчик успел наложить новую тетиву и поднять лук. На него уже летел Череполицей. В последний момент стрела вылетела из лука, и на Тарлика тут же обрушился взрослый мужчина, подмяв под себя молодое тело. Астлик яростно отбивался от двух наседающих на него противников. Плотным строем воины племени Ар сдерживали противника, которого становилось все больше и больше. Ягар занял правый фланг, убивая лезущих через щели между шалашей людоедов. Позади импровизированной шеренги находилась Майя. Девушка пряталась за спинами людей, низко пригнувшись к земле. Она бегала из одной стороны в другую, выглядывая подходящую цель. Поднявшись во весь рост, девушка стреляла в образовавшуюся щель между защитниками и сразу пряталась обратно. Риск попасть в своего был велик, но Майя не могла не рисковать. С каждой минутой положение ухудшалось. Левый фланг, на котором был Эрлик, медленно теснили назад. Майя отступила, воткнув стрелы в снег, ожидая, когда противник прорвется через Эрлика. «Стоим!» Голос Астлика был громче криков противника и стонов раненых людей. Эрли прокинул одного из череполицых. Падающий людоед схватился за копье руками, навалившись на древко всем своим весом. Эрлик выронил копье, и на него набросились два противника. Охотник упал на землю, попытавшись отбиться от них. Первый получил по голове топором и свалился на землю. Второй успел ударить мужчину в живот, прежде чем его убили, проломив череп дубиной. Эрлик зарычал от боли. Его тут же схватили за руки и потащили вглубь стоянки. «Стоять!» — кричал Эрлик, видя, как один за другим гибли люди. Левый фланг был прорван. Череполицеи устремились на стоянку, обходя обороняющихся воинов сбоку. Майя начала стрелять, практически не целясь. «Назад! Все назад!» — закричал Астлик, увидев, что их начали обходить сбоку и со спины. Мужчины начали медленно отходить назад. Людоеды, видя отступление, ринулись в атаку, разбив центр. Началась настоящая мясорубка. Люди перемешались в огромной толпе. Астлик отбивался от двух наседающих на него противников. Ягар развернулся и побежал к Лисе, которая все это время стояла возле трупаста. Схватив девушку за руку, он спрятал ее за свою спину. Майя стала смещаться в сторону Ягара, стреляя на ходу. Раненого Эрлика принесли к ногам вождя, и двое мужчин, тащивших Эрлика, ринулись обратно в гущу боя. «Майя, защищай Лису!» — закричал Ягар и ринулся на помощь Астлику, которого уже практически окружили. Первый людоед ударил топором сбоку. Ягар увернулся от удара и контратаковал, вогнав нож в грудь противнику. Нож застрял между ребрами. Выхватив топор из слабеющих рук противника, мужчина прыгнул в сторону второго. В полете Ягар ударил мужчину по ноге, отчего тот упал и стал кричать от боли. Следующий удар был в грудь, добивая своего противника. Вождь не успел подняться, как на него напал череполицей. Мужчина прыгнул на грудь Ягара, занеся дубину для удара. За секунду до удара, Стрела пронзила его спину. Вождь столкнул с себя труп и поднялся на ноги. Бой практически закончился. Сопротивляющихся людей было все меньше и меньше. Ягар видел, как одну женщину повалили на землю и забили дубинами. Окровавленный остлик медленно пятился назад. «Бегите!» – закричал Ягар, ринувшись на помощь остлику. «Бегите все! Спасайтесь!» Остлик упал на землю, получив ранение в ногу. Ягар принялся размахивать перед собой топором, схватив мужчину за плечо. Вождь потащил раненого назад. На помощь Ягару прибежали несколько молодых мальчиков, которые стали отгонять противника копьями. Майя помогала своей стрельбой. Мали залезла на один из шалашей, с луком в руках. Девушка прицелилась в остлика и выстрелила. Стрела вонзилась точно в грудь. От неожиданного выстрела Ягар пошатнулся назад и, выпустив плечо друга, упал на землю, не веря своим глазам. Мали наложила стрелу и прицелилась в Ягара. Выстрелить она не успела. Майя заметила ее раньше. Стрела пробила грудь девушки, и она свалилась на землю. Дикие добивали раненых и последних сопротивлявшихся людей. Двое мальчиков отчаянно отбивались от воинов, защищая своего вождя. Один из них неудачно ударил и тут же получил ответный удар в грудь. Уронив копье на землю, мальчик схватился за грудь и упал. «Нужно бежать». Майя подбежала к Ягару и помогла подняться. «Их уже не спасти. Я не могу их бросить. А кто тогда отомстит за их смерти?» Ягар подтолкнул девушку в сторону лисы и раненого Ирлика. Майя схватила лису за руку и потащила в проход между шалашей. Ягар взвалил на свои плечи Ирлика и побежал за девушками. В проходе их встретил окровавленный Тарлик. Вместе с Майей они прикрыли людей, которые перелезали между шалашами. Амики помогла перетащить Ирлика. Люди оказались за пределами стоянки. «Где ты, Абели?» – тревожно подумала Майя. «Майя, идем!» – крикнула Амики, которая помогала Ягару тащить раненого Ирлика. «Я прошу тебя, только останься в живых!» На глазах девушки выступили слезы, и она побежала за удаляющейся группой. Абели сидел в своем шалаше. Когда все началось, мужчина вышел на улицу. Поначалу он хотел помочь своему племени, но ноги были ватными и не слушались его. Кое-как он вернулся обратно. Разведя большой огонь, мужчина полностью разделся и встал напротив входа. Один, без оружия, он просто ждал своей смерти. В жилище никто не заходил. С улицы доносились только крики людей и стоны раненых. Затем все стихло. Через пару минут в шалаш зашли трое мужчин, с черепами вместо лиц. «Апа, смотрите, какой тут кусок мяса прячется!» Мужчины громко засмеялись. «Ты все время прятался здесь?» «Я не прячусь. А что ты тогда тут делал, пока твое племя умирало?» «Я ждал свою смерть. Она пришла за тобой. Позорная смерть для труса». Мужчины кинулись на Абелия, раскидав костер в разные стороны. Началась громкая возня и крики. Ягар с Амики тащили Ирлика. Майя и Тарлик на ходу стреляли в преследовавших их воинов. Мили бежала впереди, держа на руках плачущую Лики. Черепалиц их было немного, не больше 10 человек, но они были быстрее и неуклонно догоняли свою добычу. Ягар чувствовал, как быстро заканчиваются его силы. Бросив Ирлика, он развернулся в сторону преследователей. «Уходите к Трилису, я задержу их. Если умирать, то только вместе». Майя остановилась возле вождя. «Их немного, мы справимся». Мили встала рядом, спрятав за свою спину Лики. Люди остановились на месте, возле восточного леса, ожидая черепалиц их, которые были все ближе и ближе. Абели с трудом вышел из шалаша. Мужчина был полностью покрыт кровью. Тяжело дыша, он смотрел на черепалиц их, которые обступили его со всех сторон. «А-а-а!» – закричал Абели и принялся бить кулаком себя в грудь. «Давайте, убейте меня!» Людоеды кинулись на безоружного мужчину. Абели, словно яростный медведь, размахивал руками, отбиваясь от людей. Одного мужчину он схватил за горло и принялся душить, не обращая внимания на удары. Из новых ран хлынула кровь, заливая все вокруг. Громко рыча, Абели откинул труп в сторону и вцепился в свою следующую жертву. Один из черепалиц запрыгнул на спину мужчины и принялся бить ножом в грудь Абели. Ноги подкосились, и калека упал на колени, не выпуская из своей хватки обреченного воина. Мужчина крепко сжимал людоеда, раздался хруст ломающихся костей, и в руках повисло обмякшее тело. Силы Абели кончились. Глаза начали медленно закрываться. Тяжело выдохнув, мужчина упал лицом в снег, глядя остекленевшими глазами в сторону шалаша Майи. Ягар встретил первого людоеда ударом топора в грудь. Мужчина отпрыгнул в сторону, уходя от удара, и тут же упал, пораженный стрелой Майи. Девушка стояла немного в стороне, доставая последнюю стрелу. Второй людоед смог ранить Ягара в ногу, отчего мужчина упал на снег. Лиса завизжала и кинулась на помощь своему мужчине. Девушка вцепилась в волосы мужчине, и они оба упали на землю. Ягар подполз к ним и схватился за руку, удерживающую нож. Мужчина сопротивлялся, пытаясь скинуть с себя навалившихся людей. Лиса душила мужчину. Неожиданно из леса выбежал Малис, вместе с тремя мужчинами. Они сразу бросились на помощь племени Ар. Убив людоеда, который сидел на Амике и уже собирался добить ее, воины ринулись дальше. Воины проклятого племени не ожидали увидеть подкрепление. Несколько мужчин бросились бежать на стоянку, в то время как остальные приняли смерть от рук опытных, полных сил, мужчин. Все было закончено. «Что случилось?» – спросил Малис, поднимая Игора. «Проклятое племя, нужно уходить. А как же?» Малис осекся, видя измотанных людей. «Больше никого?» – Игор отрицательно покачал головой. «Помогите им!» – отдал приказ Малис. «Уходим!» Среди трупов медленно шел человек. В руке он держал маску, сделанную из черепа человека. На груди у него висел медальон, на котором было изображено черное солнце с белой ладонью. «Мы победили, Урус!» Перед мужчиной упал на колени один из воинов. «Я вижу», — ответил мужчина, оглядывая место бойни. Трупы защитников и нападавших перемешались в общей массе. Бойня была закончена. Воины племени добивали раненых и грабили шалаши. Кто-то смог убежать. Мы послали за ними людей. Скоро они должны вернуться. В этот момент на стоянку прибежал окровавленный воин, который, увидев Уруса, тут же упал на колени и пополз в его сторону. «Мы не смогли догнать беглецов», — выпалил мужчина, подползая ближе. «Почему?» «Им помогли другие мужчины. Они словно появились из ниоткуда». «Мы не...» «Замолчи». Мужчина задумчиво посмотрел в сторону восточного леса, где уже никого не было видно. «Послать еще людей?» — подал голос первый мужчина. «Нет, это может быть ловушкой». Мужчина потерял интерес к разговору и отвернулся. Его больше интересовала реакция слышащего на то, что больше половины посланных воинов погибли. И еще он думал о том, как не умереть после такого позорного проигрыша. «Добейте раненых. Утром мы идем дальше», — громко произнес Урус, решив в глубине души то, что будет делать дальше. «Мы уже своих раненых», — Урус грубо перебил мужчину. «Они будут обузой на нашем пути». «Но...» Урус ударил стоявшего на коленях мужчину ногой по лицу. «Мы не возвращаемся домой. Ты это хотел услышать». Глава 22. Снег нещадно падал с неба, затрудняя дорогу и снижая видимость. Люди шли без отдыха, желая убежать как можно дальше от бойни. Ягар, вместе с Малисом, с помощью наспех сделанных волокуш тащили раненого Ирлика. За ними следовали остальные, замыкали колонну двое воинов племени Лис. С каждым часом погода становилась все хуже и хуже. Начинался снежный буран, который был не таким редким явлением в этих местах. «Нужно найти укрытие, переждать непогоду», — предложил запыхавшийся Малис. «Рано. За нами может быть погоня», — коротко ответил Ягар. Вождь не останавливался ни на секунду. Можно было подумать, что он не чувствует усталости и боли. Мужчина тащил волокуши, не обращая ни на кого внимания. Его взгляд упирался в белый снег. В его глазах была какая-то грустная пустота. «Ягар, людям нужно отдохнуть. Нужно уйти как можно дальше. Я понимаю тебя и твое желание спасти выживших», — Малис пытался уговорить мужчину, — «но если они упадут от усталости, то умрут. Не губи своих людей. Нужно идти дальше. Если кто-то упадет, я понесу его». Снежный буран усиливался. Ветер подхватывал легкий снег с земли и подбрасывал вверх. Видимость снизилась практически до нуля. Ягар сдался уговорам Малиса. Свернув ближе к лесу, люди остановились у первого встречного дерева. Ягар обессиленно сел прямо на снег, опустив волокуши. Воины Лис достали небольшое количество шкур, которые несли на обмен и обложили ими раненого. Затем они наломали ближайших веток и стали обкладывать ими Ирлика. «Вставай, Ягар!» — Малис протянул руку. «Нам нужно сделать укрытие». Ягар тяжело поднялся, на снегу остался небольшой кровавый след. Собрав последние силы, люди наломали веток и стали их выкладывать по кругу, делая небольшое укрытие вокруг Ирлика. За пару часов среди снега вырос маленький приземистый шалаш, в котором спрятались люди. Места было очень мало. Люди сбились в одну большую кучу, пытаясь согреться. Снег быстро замел импровизированное укрытие, забив все щели снегом. Тепло, исходящее от тела и воздух из ртов, постепенно согрели воздух внутри. Стало немного теплее. Люди молчали. Каждый думал о произошедшем. Обстановка была напряженной. Изматывающее бегство и нервное напряжение быстро измотало всех. Один за другим, все засыпали. Все, кроме Игора. Мужчина лежал неподвижно, крепко обняв Лису и Амики, спавших на нем. Его взгляд упирался в хвойную ветку, висевшую над ним. В голове была только одна мысль – убить все проклятое племя. Всех – мужчин, женщин, детей. Так он и пролежал все время. Люди медленно просыпались. Начиналась тихая возня. Мужчины Лис доставали из своих сумок сушеное мясо и передавали другим. Малис откопал кусочек укрытия и выглянул наружу. «Буран кончился», — сообщил он, беря предложенный кусок сушеного мяса. «Думаю, можно уже выходить. Сколько нам еще идти?» 3-4 дня. Ирлик не проживет столько», — сказала Амики. «У него глубокие раны. Я не смогу ему помочь здесь. Что тебе нужно?» — спросил Малис. «Настойка из коры дуба, ивовая кора, а также тепло, покой и много воды. Ну, ивовую кору можно найти, а тепло и покой сделать здесь. Ты хочешь оставить нас тут? Никто здесь не останется». Ягар прервал разговор между Малисом и Амики. «Нас могут преследовать. Так же, как мы тогда догоняли убегавших, когда напали на стоянку проклятых. Мы их не преследовали. По лесу немного прогнали и все. Малис, они пришли убить нас всех. Вообще всех. Да, мы дали им отпор, убив многих из них, но их все равно еще много. Думаешь, они пойдут за нами?» «Думаю, да. И что тогда нам делать?» «Пытаться как можно быстрее добраться до Трилиса и надеяться, что нас не догонит проклятое племя. Я могу послать своего человека в племя. Один человек дойдет намного быстрее. Он расскажет Трилису, и к нам навстречу выйдут воины. Вот эта идея мне нравится, Малис. Итрис, ты все слышал?» «Да, Малис. От твоих ног зависит жизнь всех людей, которые здесь находятся». «Тогда я пойду». Мужчина поднялся на ноги, разламывая укрытие. Снег стал валиться на головы людей. Прятаться в укрытии больше не было смысла. Люди стали выбираться наверх. Со стороны это выглядело, как сцена из фильма ужасов. Грязные, окровавленные трупы выползают из могил, чтобы убивать живых. Итрис, не теряя времени, тут же отправился в путь. Остальные, немного умывшись снегом, последовали за ним. Переждав бурю на стоянке побежденного племени, Урус повел своих людей на восток. Именно в том направлении ушло большинство людей. Снег полностью скрыл все следы, поэтому череполицеи шли малыми группами, охватив большие расстояния. По реке шли 3 человека, укутанные в куски шкур. Шли быстро, часто оглядываясь назад. Увидев группу Игора, люди направились к ним. Малис давно заметил их и передал остальным. Все нервно шли дальше, попытавшись ускориться. «Это Анар!» — крикнула Майя, разглядев приближающихся людей, с ним молодые девушки. Ягар облегченно выдохнул, скомандовав привал. Вождь пошел навстречу людям. На берегу реки они встретились. «Я рад видеть тебя, Ягар!» — Анар обнял мужчину, даже не надеялся кого-то встретить. Две молодые девушки молча прошли мимо, кинувшись в объятия Амики. «И я рад тебе, Анар! Как вам удалось спастись? Я увидел, как наши убегали в сторону реки, за ними побежали люди с черепами», — начал рассказ Анар и тут же замолчал, виновато глядя к себе под ноги. «Я поздно догнал, успел только двоих спасти, остальные, ты сделал все, что мог». Ягар попытался утешить воина: «Не вини себя, это я виноват, мы все виноваты, вождь». Мужчины молча вернулись к основной группе, девушки робко переговаривались. Напряжение прошлых дней медленно спадало, к людям пришли эмоции и осознание произошедшего. Все чаще можно было слышать тихий плач об утрате близких, все больше говорили о погибших. Немного отдохнув, они продолжили свой путь. На следующий день их догнали воины проклятого племени. Ягар стоял на небольшом холме, рядом с Малисом, Анаром, Тарликом, Майей и двумя воинами племени Лис. Все остальные уходили дальше на восток. Воинов проклятого племени было больше 30 человек. Они медленно шли через поле, проваливаясь в глубокий снег. «Я рад, что вы сейчас со мной. Вы лучшие люди из всех, кого я знал», — тихо говорил Ягар, держа в руках топор. «Простите меня, если я когда-либо вам сделал плохо. Мы рядом», — Майя положила руку на плечо Ягара. «Мы всегда будем рядом». Людоеды с громкими криками ринулись в атаку. Их крики утонули в голосах сотни мужчин, доносящихся с востока. Ягар обернулся и увидел черную лаву людей, обогнувших волокуши с раненым Ирликом, бегущих в их сторону. Впереди бежал рыжий Трилис, размахивающий своей дубиной над головой. Ягар улыбнулся и бросился вниз по склону, навстречу череполицам. Все было кончено. Трупы валялись по всему полю. Мужчины добивали раненых и стаскивали тела в одну кучу. Окровавленный Трилис шел к Егору, который сидел на трупе Череполицева, пытаясь отдышаться. «Мне жаль, Егар», — виновато произнес мужчина, садясь рядом, — «жаль твое племя». «Мне тоже», — коротко ответил мужчина, — «но, что было, то было. Сейчас нужно думать о том, как полностью убить проклятое племя. Мы взяли несколько человек, нужно узнать у них все. Пойдем». Егар с трудом поднялся на ноги. На правой ноге, выше колена, была глубокая рваная рана. «Тебе нужно обработать рану». Позже Егар облокотился на обломок копья, где людоеды. Там мужчина указал в сторону группы воинов, которые окружили несколько раненых череполицых. «Кстати, где ты взял столько мужчин?» «Не только мужчин, женщины, молодые мальчики, которые не успели стать охотниками. Я забрал почти всех, кого мог. Да, я почти никого не видел. Ну, ты понимаешь, Егар практически не помнил битву. Все слилось в одно целое. Он помнил только кровь, много крови вокруг. Он не помнил лиц тех, кого убил. Просто бесформенные силуэты падали от его ударов, отзываясь немой пустотой в душе». «Понимаю», — шепотом произнес Трилис, — «пойдем, у нас мало времени». Трое мужчин стояли на коленях, со связанными за спиной руками. Егар встал перед ними, облокотившись на кусок копья и держа в другой руке топор. «Кто вы и откуда пришли?» — громко спросил он, обращаясь сразу ко всем. Люди молчали. Егар ударил ближайшего людоеда топором по плечу. Мужчина взвыл от боли и завалился на снег. Его тут же подняли на место. «Еще раз спрашиваю, кто вы и откуда пришли?» «Они ничего тебе не скажут», — произнес Урус, сплевывая на снег кровь. «А ты кто?» Егар поднял подбородок мужчины топором, глядя ему в глаза. «Ты их вождь?» «Нет», — Урус улыбнулся, — «ты ничего не узнаешь от нас». Егар ударил изо всех сил, проломив череп Урусу. Топор пробил кости, застрял. Егар оттолкнул труп ногой, оставив свое оружие в его голове. «Слушайте меня, псы», — обратился мужчина к остальным пленникам. «Я отпущу вас, если вы расскажете все, о чем я спрошу». Оба мужчины гордо подняли головы, глядя на Егора. «Вы гордые и смелые, как я вижу. Ну ладно, разведите костры, сейчас будем жарить мясо». Воины развели несколько больших костров, возле которых вбили в мерзлую землю несколько деревянных кольев, к которым привязали пленников лицом друг к другу. Егар сел возле одного из них, держа в руке нож. «Ну что, будем говорить?» Мужчина отрицательно покачал головой. «Хорошо, а ты?» — обратился он ко второму. Тот также отрицательно покачал головой. Егар сказал воинам держать пленника, а сам стал разрезать шкуру, закрывающую ноги. «Говори». Егар начал срезать кусок мяса с ноги людоеда. Мужчина закричал и попытался вырваться, но его крепко держали. Рану тут же прижгли головешкой из костра. Егар нанизал кусок плоти на прутик и поставил его над огнем, подойдя ко второму. «А ты что будешь, руку или ногу?» — спросил мужчина, указывая ножом на части тела. «Я ничего тебе не скажу», — прошипел людоед и плюнул на мужчину. Егар схватил мужчину за волосы и принялся срезать щеку. Людоед стал дергаться и вырываться. Пара крепких рук тут же схватили его, удерживая на месте. «Говори, мразь». Егар стал грубо запихивать отрезанную щеку в рот мужчине. «Говори». Мужчина пытался выплюнуть свою плоть, но Егар продавил кусок дальше в горло. Людоед проглотил кусок, после чего его вырвало. «А как, а чё это мы не съели? Мы же любим есть людей». Егар ударил мужчину в челюсть, вырубив его, «натрите его снегом. Он мне нужен здесь». Мужчина вернулся к первому пленнику, который с ужасом смотрел на него. «Ну так, есть будем?» «Нет, я не хочу. Я не ел людей». «Ну так, сейчас попробуешь. А то неправильный ты какой-то. Твое племя ест людей, а ты нет. Они ели, я нет. Я выкидывал их. Еду выкидывать нехорошо». Егар снял кусок подгоревшей плоти и стал с силой запихивать его в рот мужчине. Пленник, на удивление Егора, спокойно съел кусок своей ноги. «А говорил, что не ешь людей». Егар отошел немного назад. «Ну, тогда сделаем по-другому». Второй пленник пришел в себя и увидел, как его товарища обкладывают горячими ветками. Он громко кричал, пытаясь откинуть ветки от себя ногами. Воины тут же подкидывали новые. Запах жженых волос ударил в нос. Крики становились все громче и громче. «Пока хватит», — сказал Егар, и воины стали снимать с пленника ветки, бросая их обратно в костер. Людоед был еще жив, несмотря на обгоревшую кожу на теле. Его правая половина лица полностью обгорела, волосы на голове оплавились, слипшись с кожей. «Ну что, будешь своего друга?» Ягар спросил у очнувшегося мужчину, указывая ножом на обгорелого. «Что будешь, руку или ногу? Я все скажу», — заверещал пленник. «Не говори», — выкрикнул обгорелый, за что тут же получил удар копья в шею. Труп медленно сполз на бок. «Я слушаю тебя», — Ягар сел возле мужчины. Пленник смотрел то в глаза Ягара, то на труп обгоревшего соратника. «Я закопаю твоего друга в землю и дам времени червям его обглодать. Затем выкопаю его», — Ягар смотрел пристально на людоеда, — «и ты его съешь полностью. Ты когда-нибудь ел гнилое мясо?» «Я скажу», — на лице людоеда появился дикий ужас. «Обобещай, что отпустишь меня. Даю свое слово. Я отпущу тебя». Так вот, Ягар придвинулся ближе к мужчине, чтобы было лучше его слышно. «Кто вы и откуда пришли?» «Я из племени Армас. Мы пришли к слышащему по его воле». «Кто это?» «Он разговаривает с богами и указывает нам путь». «Брехня», — вмешался в разговор Трилис, который все это время молча наблюдал за пытками. «Боги не разговаривают с такими животными, как вы. Именно боги указали нам путь, когда племена голодали». Пленник неожиданно закричал, доказывая свою правоту. «Если бы не воля богов, мы бы все умерли. Успокойся, Трилис, а ты? Продолжай. Значит, ваш вождь разговаривает с богами?» «Так, да. Только он один это делает, или еще есть такие люди?» «Только он. Боги выбрали именно его. А что ты говорил насчет голода племени? Расскажи подробнее». «Мое племя болело. Охоты становилось все меньше и меньше. А затем пришел слышащий со своими воинами. Он указал нам путь. Благодаря ему мы стали сильнее и быстрее». «Откуда пришел слышащий?» «Его племя живет у большой воды. Где именно, я не знаю. Ты, наверное, проголодался?» «Нет, я говорю правду. Старые воины говорили, что он живет среди каменных стен, что над его головой стоят камни до неба. Что еще они говорили?» «Говорят, что он родился под светом черного солнца, поэтому боги выбрали его. В нем живут две сущности, человека и зверя. Его нельзя убить, с этим понятно. А что ты знаешь о племенах? Сколько их? Как много воинов?» «Ничего не знаю. Мы живем только на своей стоянке. Когда приходят воины слышащего, они забирают нас и ведут на охоту. Иногда кроме нашего племени идут воины другого племени. Но на такой охоте я был один раз». «Молодец», — Ягар похлопал парня по разрезанной щеке, вызвав у мужчины сдавленный стон. «Ты отпустишь меня? Я сказал все, что ты хотел». «Конечно», — Ягар поднялся с места. Пленника, с выколотыми глазами и отрезанными ушами, отвели на реку и отпустили. «Что думаешь?» — спросил Трилис, глядя издалека, как пленник бродит по льду и что-то кричит. «Минимум два племени у этого слышащего есть, а это много людей». Ягар завязывал на ране на ноге кусок кожи, но главное, это их вождь. «Не будет вождя, воины начнут драться друг с другом». «Ты прав, в племени должен быть вождь, а каждое племя хочет выше других поставить своего соплеменника. Именно, так как племя не одно, они начнут бить друг друга. В этой суматохе мы сможем убить их всех, по одному. Хорошие мысли в твоей голове, Ягар». «Ага, боги говорят со мной», — Ягар засмеялся, но, увидев недобрый взгляд Трилиса, тут же замолчал. «Не шути с богами, Ягар, не шути». «Ладно, не горячись, я пойду на проклятое племя. Прямо сейчас». «Нет, Трилис, нам нужно залечить раны. Чем быстрее убьем их вождя, тем быстрее вернемся к мирной жизни. Они не должны ходить по земле. Я понимаю тебя, вождь, но и ты пойми, их воины сбежали, немного, но сбежали. Они вернутся и все расскажут. Затем они пошлют новых воинов искать твою стоянку, твое племя. Пока твоих мужчин не будет дома, они перебьют всех твоих людей», — говорил Ягар. «Война только начинается, и она будет долгой, на полное уничтожение». «Война, что это?» «Война, это когда племена убивают друг друга. Это новое слово, Трилис. Это не бой, где люди убили друг друга и вернулись домой. Это убийство всех, женщин, детей, стариков. Значит, будет война. Нужно вернуться домой, залечить раны и подготовиться к приходу новых воинов проклятого племени. Нужно защитить женщин и детей, а уже потом искать их вождя». «Хорошо, Ягар, я послушаю тебя, потому что ты говоришь правильные вещи. Но обещай мне, что мы не остановимся, пока не убьем все проклятое племя, сколько бы их ни было. Обещаю». После возвращения на стоянке племени Лис закипела работа. Первым делом люди стали возводить заграждение вокруг селения. Срубленные деревья укладывали в кучу, создавая непролазный бурелом вокруг, оставив два широких прохода на северной и южной сторонах. Посланные в разведку воины на стоянку племени Ар вернулись, принеся плохие вести. Шалаши были разломаны и сожжены. Глиняные сосуды для хранения были полностью разбиты. Стоянка была мертвой, даже собаки сбежали из этого места. После возведения импровизированной засеки, стали укреплять проходы. Срубленные стволы деревьев очищались от веток и вкапывались в проходе под острым углом, в сторону предполагаемого противника. Перед этим землю размягчали с помощью костров. Затем вкопанные колья затачивались. Последним этапом стало изготовление импровизированного козлика, с торчащими в одну сторону длинными копьями. Несколько рядов кольев служили надежной защитой. Несколько козликов устанавливали в проход, используя вместо ворот. Получилось надежное заграждение, которое невозможно было быстро преодолеть. Пока мужчины занимались возведением баррикад, женщины плели основания для щитов, используя толстые ивовые ветки вперемешку с более крепкими ветками других деревьев. После этого вся конструкция обтягивалась кожей в несколько слоев и делались лямки для удержания щита в руке. Параллельно с этим, Ягар делал простые луки и тетиву. Майя вместе с парой женщин делали стрелы, без какого-либо оперения. Амики ни на шаг не отходила от Ирлика, даже ночевала возле него. Круглосуточные работы отбили у всех желание, поэтому ночами все спали без задних ног. Даже Трилис перестал уговаривать Амики переселиться в его шалаш, настолько все были вымотаны. В один из вечеров вдалеке загорелось множество костров. «Они идут за нами!» — громко кричал Трилис, взобравшись на баррикаду. Перед мужчиной стояла огромная толпа вооруженных людей. Все сильно нервничали в ожидании битвы. Эти псы сначала напали на племя Ар, ночью, скрывая свой поступок от богов. И вот сейчас, они пришли за нами. Трилис кричал все громче, размахивая своей дубиной. Но мы не дадимся просто так. Это наш дом и мы защитим его. Люди воодушевленно кричали, поддерживая своего вождя. Ягар стоял отдельно, вместе с Майей, Тарликом и Анаром. Все они были вооружены луками и топорами. Амики, Миле, Лиса и Лики сейчас находились в одном шалаше с Ирликом. Ягар категорически запретил им участвовать в обороне, под одобрительный взгляд Трилиса. «Вы знаете, то должны делать». Трилис спрыгнул с баррикады, нервно перетаптываясь на месте. Воины дикого племени выстроились в подобие шеренги на окраине леса. Их было много, очень много. Под грозные выкрики, вся толпа медленно пошла на селение. Племя лис стояло на баррикадах, выставив вперед копья и прикрываясь немногочисленными щитами. Большая часть людей находилась в центре лагеря, ожидая команды. Это был резерв, который должен был в любую секунду прийти на помощь воинам, которые стояли на охране двух проходов. Немногочисленные лучники залезли на скаты крыш шалашей и готовились вести огонь по приближающемуся врагу. Проклятое племя медленно шло вперед. В них полетели первые стрелы, поражая плотную группу людей. Из толпы выскочил вперед десяток мужчин, которые быстро размахивали руками. В следующую секунду на защитников обрушился шквал брошенных камней. «Пращи!» — закричал Ягар, спрыгивая с крыши шалаша. Только потом мужчина понял, что такое оружие незнакомо его людям. Брошенные камни достигли много целей. Люди падали на землю с проломленными головами и сломанными костями. Несколько человек на баррикадах упало мертвыми. Трилис все понял и, немедля, отдал приказ прикрываться щитами. Встав плотной группой, воины выставили щиты, прикрывая друг друга. Следующий залп пращников собрал меньшее количество жертв. Ягар забрался обратно на свою позицию и принялся стрелять из лука, выбирая в первую очередь пращников. «Стреляйте по людям, кидающие камни!» — выкрикнул мужчина, выпуская очередную стрелу. Волна людоедов ударила по обороняющимся в проходе людям. Нападающие яростно прыгали вперед, не обращая внимания на торчащие копья и колья. Тела, проткнутые острыми древками, повисали на баррикадах, мешая другим. Часть воинов пыталась преодолеть вал из деревьев, застревая в них. Ягар стрелял, практически не целясь. Вот один воин упал с баррикады вниз, поймав грудью выпущенную стрелу. По лучникам тут же открыли огонь пращники, которые прятались за своими воинами. Ягар видел, как упала молодая девушка, стоявшая на крыше шалаша, сраженная брошенным камнем. «Сюда! Бегите сюда!» — донесся крик мужчины с северного прохода. Ягар обернулся и увидел, что на второй проход напирают людоеды. Большая часть вооруженных людей ринулась на помощь своим собратьям. Ягар спустился с шалаша и побежал в ту сторону. Бой на баррикаде был в полном разгаре. Людоеды лезли на них, отбивая выставленные копья. Защитники всеми силами пытались их остановить, ценой своей жизни. Ягар вскочил на большой валун, служивший столом для разделки мяса и начал активно расстреливать нападающих. Майя стояла на скате крыши шалаша, облокотившись на одну из стенок и спрятавшись за куском оторванной шкуры. Позиция девушки была незаметной. Она накладывала стрелу на тетиву, поднимала корпус вперед и, показавшись на долю секунды из своего укрытия, стреляла. Число прачников медленно, но верно сокращалось, поэтому девушка все чаще стреляла по лезущим на баррикаду мужчинам. Она видела, как Трилис впал в боевой раж и крушил своих врагов. Тщательно прицелившись в свою очередную жертву, девушка выстрелила. Малис находился на северном проходе. Тут дела обстояли хуже. Здесь сражались в основном молодые юноши, не убивавшие до этого. Людоеды медленно продвигались вперед, заставляя воинов пятиться назад. Неожиданно правый участок прохода завалился внутрь. Деревья из завала упали вниз, погребая под собой пару молодых юношей. В образовавшийся небольшой проход, не мешкая, ринулись людоеды. «Прорыв!» — закричал Малис и начал смещаться с частью воинов к месту обвала. Сзади раздался топот ног и в атакующую группу врезались воины племени Лис. Мужчины защищались щитами, атакуя своих врагов. Новое изобретение сыграло значимую роль в бойне. Люди, имевшие хоть какую-то защиту в виде слабого кожаного щита, имели больше шансов выжить и были на поле боя более эффективны. Ягар видел общую свалку в проходе. Люди, прикрываясь щитами, отбивались от наседающих на них людоедов. За каждого убитого воина леса людоедам приходилось платить тремя, а то и четырьмя своими жизнями. Прицелившись в мужчину, который лез на баррикаду, Ягар выстрелил, не заметив, как в проходе мелькнуло несколько силуэтов прачников. Мужчина успел бросить лук и закрыться руками, перед тем, как в него угодило несколько каменных снарядов. Ягар завалился на бок, теряя сознание. Мир медленно потух перед его глазами. В ушах медленно затихали звуки битвы и крики раненых, а затем наступила тьма.